Замените старое мнение новым. Найдите новое мнение, которое больше отвечает вашим целям, придает вам силы и позволяет сконцентрироваться на вещах, представляющих для вас важность. После этого подыщите доказательства, которые превратят это мнение в убеждение. Поскольку столу требуются как минимум 3-4 ножки, вам потребуется столько же доказательств. Вы можете почерпнуть их из жизни и опыта других людей. Итак, возьмем старое мнение «деньги портят характер человека» и заменим его на новое, например, «с помощью денег я смогу совершить много добрых дел». Все дело не в деньгах, а во мне самом. А теперь займемся поиском доказательств этого мнения. Взгляните, что написал по этому поводу один из участников моего семинара. Первое. В свое время я познакомился с Карлом Хайнцем Бемом. Он использует свои деньги и связи для помощи беднякам в Восточной Африке. Деньги помогают ему творить добро. Второе. Мой бывший шеф очень богат. У себя на фирме он создал отделение, куда трудоустраивает инвалидов. Я всегда восхищался его характером. Благодаря деньгам он имеет больше возможностей помогать людям. Третье. Деньги проявляют характер человека. С помощью денег я могу делать больше и добрых, и плохих дел. Все зависит от меня самого. А я в себя верю. Поэтому если я разбогатею, то деньги окажутся в хороших руках. Я уже взял шефство над 2 детьми в Венесуэле. Четвертое. Я восхищаюсь сэром Джоном Темплтоном. Будучи миллиардером, он ведет очень скромный образ жизни. Темплтон основал и осуществляет руководство 18 фондами, которые сам и финансирует. Он отказался от руководства своими фирмами, чтобы посвятить время фондам. А теперь возьмите свой пример и трансформируйте свои старые убеждения. Мой совет. Измените убеждения, чтобы достичь своих финансовых целей. Задумайтесь над тем, что ваша жизнь – это отражение ваших убеждений. Определите, какие убеждения несут ответственность за нынешнее положение. Отделите мнение от доказательств и замените его новым, который принесет больше пользы для достижения ваших целей. Сформируйте из нового мнения убеждение, подкрепив его доказательствами. Если вы измените свои убеждения, то будете заниматься другими делами, сформируете у себя новые привычки и таким образом измените свою жизнь. Сразу же закрепите новые убеждения в своем сознании. Другими словами, сделайте первый шаг прямо сейчас. Теперь вы создали правильные предпосылки для финансового успеха. Чтобы достичь своих финансовых целей, вы должны твердо верить в следующее. Первое. Мои старые убеждения должны измениться. Второе. Я должен их изменить. Третье. Я могу их изменить. Когда человек хочет в корне изменить сложившуюся ситуацию, у него возникает мысль: «Я должен это сделать». Он знает, что лишь он один несет ответственность за это. Он уверен в себе и убежден в том, что эти изменения ему по силам. Наполеон Хилл написал, пожалуй, самую известную книгу об успехе «Думай и богатей». Его мачеха в свое время дала ему такой жизненный наказ. «Лачуга, которую мы называем своим домом, это позор для нас и тормоз для наших детей. Мы все физически здоровы, и поэтому у нас нет причин мириться с бедностью, так как мы знаем, что она всего лишь результат лени и безразличия. Если мы останемся здесь и смиримся с теперешними обстоятельствами, то наши дети вырастут здесь и должны будут мириться со сложившимися условиями жизни. Я ненавижу бедность. Я никогда не признавала и не признаю ее своей судьбой. Я пока не вижу, каким будет первый шаг на пути из бедности к свободе, но знаю, что мы сумеем освободиться, сколько бы времени для этого ни понадобилось и чего бы это ни стоило. Я хочу дать своим детям хорошее образование. Более того, я хочу, чтобы у них хватило честолюбия для победы над бедностью. Бедность – это болезнь, которая переходит в хроническую форму и трудно излечивается, если с нею смириться. Родиться бедным не стыдно, Но стыдно рассматривать это наследие как нечто неизменное. Мы живем в одной из самых богатых и развитых стран мира. Здесь у каждого есть шансы. Их надо только увидеть и ухватиться за них. Что же касается нашей семьи, то если нам такой шанс не представится, мы создадим его сами и вырвемся из этих условий жизни. Бедность похожа на прогрессирующий паралич. Она постепенно убивает в нас стремление к свободе, лишает желания радоваться жизни, хоронит личную инициативу. Кроме того, она порождает в человеке массу страхов, в том числе страх перед болезнью, критикой и физической болью. Наши дети слишком малы, чтобы понять ту опасность, которая возникает, если смириться с бедностью и признать ее своей судьбой. Но я позабочусь, чтобы они осознали ее. И я позабочусь о том, чтобы воспитать в них стремление к богатству. Я хочу, чтобы они ждали богатства и были готовы заплатить за него причитающуюся цену. Поразмыслите сами. Надо ли менять существующую ситуацию? Если да, то ее должны изменить вы сами, и вы способны на это. Все зависит только от ваших убеждений, и вы можете перепрограммировать их.